Глава 21. Лорд Рочестер смотрел на Гелатсу в нерешительности. «Мне нужно позвонить Луцию? Зачем? Спасать планету. Нет сомнений, часть ракет, выпущенных конгломератом, доберется до цели. Америка ответит снова. У нее много больше заявленного арсенала. Москва их явно поддержит. Через 50 часов власть на Земле будет делить не с кем. Никого просто не останется». Гелатса был прав, как всегда. Лорд бросил Марку Солову. «Звони Луцию». Гелатса медленно поднялся с кровати. «Освободите его», — распорядился охране Рочестер. «Финал наступает», — добавил он. Солов протянул трубку. «Луций». «Рад слышать вас, ваше преосвященство». Лорд расплылся в наигранной улыбке. «Да, я все же позвонил вам. Да, вы были правы. Сопротивление, война, распри между нами бессмысленны. Предложение? Срочный выход из кризиса. Мир. Объединение сил против Америки, если нужно. Для противодействия атомному концу света я сделаю все. Да. Встретиться с Советом? У меня, на моей территории? Прекрасная мысль, ваше преосвященство. Это будет наилучшим способом исправить ситуацию, ваше преосвященство. Кроме всего, Австралия в случае ядерной атаки недосягаема на первом этапе распространения радиоактивных облаков. Вы вылетаете? Сколько вам с Советом добираться? Всего час? А, вам Москва подарила свой новый Суперджет 700? Чудно. Вы уложитесь и в 50 минут. Я жду вас и членов Совета. Лорд повесил трубку.